А еще я надеялся, что будет новый водитель, не Игорь Гробовщик. Ничего не имею против гробовщиков, но на катафалке поездка получается очень уж мрачная. А если гробовщик будет в компании палача? Увы, мои надежды не оправдались. Выйдя из-за угла, я заметил мирно беседующих около катафалка Игоря и Савелия. Похоже, они давно знали друг друга. «Как приятно встречать старых знакомых», — улыбнулся палач, показывая рукой на гробовщика. «100 лет не виделись, с тех самых пор, когда перестали ездить на зону. Да, прекрасные времена», — мечтательно вздохнул Игорь. «Работы была уйма, а еще и эти поездки. Помнишь, как мы спорили с тобой? Я сказал, что однажды повезу тебя обратно в гробу, а ты не соглашался и оказался прав. Нет, потому что мы договаривались о 100 поездках, а сделали только 90. Виктор решил прекратить, и наш спор закончился ничем. Ну, так получилось», — пожал плечами Савелий. «Тут еще вопрос, как бы я узнал, лежа в гробу, что проиграл спор? Забыл, что ли, что я обещал отвезти тебя к некроманту? Он бы оживил тебя на 5 минут, и все. Ни за что бы я не ожил», — отмахнулся Савелий. «А жить только за тем, чтоб увидеть твою довольную физиономию? Ну уж нет, этого вы бы от меня не добились. Мне очень неудобно, но, может, мы все-таки поедем?» — спросил я. «Время проходит, а желательно управиться до темноты». «Да, наш друг прав», — воскликнул Савелий. И через полминуты наш катафалк рванул с места так, что завизжали шины. Мы сидели втроем на переднем диване. Места было предостаточно. Я приземлился около окна, думая, как поменьше слышать этих двоих, если они снова начнут обсуждать что-то веселое по их мнению, но гробовщик с палачом молчали. Ехать пришлось долго, дольше, чем в прошлые разы, и при этом петлять по разбитым сельским дорогам. Игорь мастерски выруливал на низком катафалке по колдобинам, хотя машину трясло немилосердно. Один раз на ухабе я даже неплохо приложился о потолок. Проезжая через деревни, я увидел, как крестьяне махали нам руками, дескать, счастливого пути. Что они имели в виду, непонятно. И вот, наконец-то, зона. Она, черт бы ее побрал, территория под вечно кружащимися черными тучами. Эта ее часть, насколько было видно, состояла сплошь из холмов и скал, кое-где покрытых травой, а где-то черных, осыпающихся. «А дожди в зоне бывают?» — спросил я. «Редко», — ответил Савелий. «Зато, если вдарит, то мало не покажется. Таких ливней, как здесь, я нигде больше не видел. А еще молнии, гром, только уши зажимай, чтоб не оглохнуть. И после дождя всякие твари из луж и озер вылезают». Савелий вытащил из багажника огромный ранец, в котором, как я понял, лежали шкуроснимательные инструменты, и нацепил на пояс 2 кремниевых пистолета. Заметив мой удивленный взгляд, он гордо сказал, что не доверяет этим новомодным штучкам вроде револьверов. Игорь начал закрывать багажник, но тут из гроба, без которого катафалк не ездил, раздался шорох. Я вытаращил глаза и непроизвольно потянулся к оружию, но гробовщик и палач остались спокойны, будто в подполье деревенского дома заскреблись мыши, а стук между тем не прекращался. В багажнике лежало 3 гроба, 2, как я мысленно пошутил, для нас с Савелием, а третий уже был кем-то занят, оттуда и доносились стук и шуршание. «Не надо волноваться», — пожал плечами гробовщик, — «это норма. Там кто-то живой, не совсем зомби». «Тоже не так, Игорь», — решив, что на словах не объяснишь, снял крышку гроба, и я увидел лежащего внутри толстого дядю лет 60 в черном костюме. Он лежал и тряс руками. «У меня мурашки побежали по всему телу. Это не человек», — терпеливо объяснил Игорь, — «а его подобие. У него нет ни мозга, ни души. Он ничего не понимает и не чувствует». «То есть кто это, маг, а не разбираешься?» — пробурчал Игорь. «Гомункул, выращенный растительным способом. Не как алхимики делают, в реторте, а на грядке. Император запретил клану некромантов человеческие жертвоприношения, вот они и выкручиваются, заменяют». «Не всегда заменяют», — ухмыльнулся палач. «Уж я-то знаю». «Ну да, не всегда, но в большинстве случаев, точно. А выращивают таких гомункулов в клане земли, на своих подземных фермах, и продают. Частенько мне возить их приходится». Игорь вернул крышку гроба на место. «Кстати, у некромантов сейчас акция, пообещай им свое тело после смерти, и они тебе хорошо заплатят». «Не», — ответил Савелий, — «не хочу. Кто их знает, что они потом с ним делать будут. Хорошо, если просто превратят в зомби и на цепь посадят, а может, чего и похуже придумают. Многие так рассуждают, поэтому плохо к ним народ идет», — хотя они и наняли лучшего имперского специалиста по рекламе. Все, пойдем, прервал я их беседу. Гробовщик пожелал нам удачи, и мы отправились. Взойдя на ближайший холм, Савелий решил достать бинокль и осмотреться. Не видать нашего зверя, сказал он, хотя глупо рассчитывать найти его так просто. Мы достали карту. Его замечали в нескольких километрах отсюда, он показал направление. Я в этих местах был. А если и там его не окажется? Палач похлопал бок своего ранца. На этот случай у меня кое-что припасено, ухмыльнулся он. Скоро мы оказались на указанном картой месте, в широкой расщелине между двух холмов. Мрачно тут, редкая засохшая трава, мертвые деревца и метровые каменные глыбы, непонятно откуда тут взявшиеся. А над всем этим, черное жестокое небо, здесь будем делать засаду, сказал Савелий. Но перед этим мы поднялись на пригорок. Он достал бинокль, а я скостовал видение. Посмотри туда, указал рукой Савелий, не отрываясь от бинокля. Я взглянул, зрелище было не из приятных. Каменистый пригорок, и на нем мертвые тела. Человек 20 нашли тут финал своей жизни. Многие из мертвецов были разорваны на куски, некоторые почти съедены. Все произошло совсем недавно, тела еще не превратились в мумии. Сталкеры, как я понял, неделю назад здесь пропала группа. Новички только сколотили шайку, дали ей гордое название, какое, не знаю, и отправились на подвиги. Начать решили с охоты на черного зверя, мелочиться не стали. В принципе, резон был. Если б получилось, рекламы сделали бы себе потрясную, все богачи в очередь к ним бы выстроились. Но не срослось, и теперь лежат здесь. Как интересно, даже падальщики их не трогают, боятся. «Черный зверь?» – спросил я. «А кто же еще?» «Это не первые охотники, с которыми он так обошелся. И ружья, глянь, у них неплохие, стволы чуть ли не пушечные. Но не помогло». Савелий говорил это совершенно спокойно, а мне, признаюсь, стало не по себе. «Мы что-нибудь с этим чудовищем вообще сможем сделать?» «Пошли вниз». Палач взял меня за локоть стальными пальцами. Мы спустились, и он открыл свой саквояж. Из инструментов таксидермиста внутри оказался только большой нож. Правда, совершенно адской формы, черный, тонкий, изогнутый, лезвие с зазубринами, а большую часть сумки занимало свежее мясо. И еще там лежали две странные прозрачные фляги, одна с жидкостью зеленого цвета, другая – красного. Савелий выложил на камень мясо так, что оно стало немного напоминать огромную человеческую голову, а затем полил ее зеленой жидкостью. «Яд», — объяснил он, — «жуткий яд, достал по знакомству из тюремной лаборатории, там его делают из подземных грибов, растущих на удобренной телами убийц земле. Надеюсь, нашему волчонку этого хватит. Ну а чтобы он наверняка прибежал, зная его любовь к человечине, мы польем мясо свежей кровью. Она из той же лаборатории? Нет, из косметической клиники. У столичных красоток сейчас новая мода, периодически устраивать себе небольшое кровопускание. Согласно научным исследованиям, это позволяет избавиться от лишнего веса. Ух ты, только и произнес я, а он точно учует запах, он разнесется на десятки миль. Никуда зверь не денется. Оставив приманку, мы отошли подальше и спрятались за камнями. Теперь только ждать. Я боялся, что придет какой-нибудь другой хищник и попытается все сожрать, но Савелий сказал, что зверья тут мало, монстр, которого мы ищем, напрочь разогнал всех конкурентов в округе. Однако господин бывший палач оказался неправ. Воровато оглядываясь и высовывая раздвоенный язык, к мясной голове приполз огромный варан, метров 5 длинный, с серой морщинистой кожей, зубы размером с мою ладонь, из пасти капала слюна. «Мерзкая тварь», — сказал Савелий, — «я с такими сталкивался. Тоже человеческое мясо предпочитает остальным блюдам. Зверье из зоны старается держаться подальше от ее краев, но этим ящерицам правила не писаны. Слышал, что даже на крестьян нападали. То ли крестьяне зачем-то забрели в зону, хотя они боятся ее до смерти, то ли эти смогли выбраться. Пугануть его, голема, например, вызвать, бесполезно. Если ты не архимаг, не глава магического клана, то от твоего голема толку не будет. Эх, не хотелось бы с ящерицей драться. Все наши планы сбивает». Я опустил руку на кобуру с наганом. Давно хотел его испробовать, но так этого и не сделал. Не настало ли время, а стрелять можно? Не напугаем ли волка? На охоте лучше не палить понапрасну. Он стрельбы не боится. Скорее наоборот, прибежит туда, где пальба, ведь там же люди, то есть пища. Ну, значит, пробуем. Расстояние для пистолетной стрельбы было далековато, но Виктор, расхваливая оружие, говорил, что оно стреляет прям как винтовка. Сейчас и проверим, не преувеличил ли он. Я задержал дыхание, прицелился и выстрелил. Никакой особенной отдачи и чрезмерного грохота, но пуля, пролетев огромное расстояние, попала точно туда, куда я целился, в шею кровожадной твари. Наган, да и почти любой другой револьвер, как известно, с одного выстрела редко когда останавливает нехорошего человека, особенно если он пьяный или находится под веществами. Это в кино кого-то шпагой проткнули, и он тут же скончался. Пьяный головорез, размахивая топором, имеет все шансы добежать до тебя, даже нашпигованный пулями. А тут не человек, а зверь весом в тонну. Тут и охотничье ружье не каждое подойдет. Но оружие в моих руках было совсем другого уровня. Пуля, пробив толстенную кожу, ударила зверя так, что он свалился на бок. Кровь потекла ручьем. Еще живой, он поднялся и зашипел, выискивая взглядом врага, но тут прозвучали еще два моих выстрела. Одна из пуль угодила варану в голову, и все было кончено. Он упал и перестал шевелиться. «Хорошее оружие у Виктора», — кивнул Савелий. «Перезаряжай пушку. Чую я, лишней она не будет». И тут раздался вой. Откуда, непонятно. Мне показалось, что выло все пространство вокруг. «А вот и гости», — произнес Савелий, в предвкушении потерев ладони. Железные нервы у человека. Вой прекратился так же внезапно, как и возник. После него наступила тишина, даже ветер будто перестал шелестеть. А потом у входа в нашу расщелину показался он. Не узнать его было невозможно. Волк, саблезубый. Клыки высовывались из пасти, и рост у него побольше, чем у носорога, намного больше. Шерсть черная, отливающая сединой. Глава 22. Посмотрел по сторонам, поднял голову, будто принюхиваясь к воздуху, и пошел к приманке. Подойдя к ней вплотную, еще раз ее понюхал и замер, будто размышляя. Что-то ему явно не понравилось. Затем он поднял к ней голову еще раз, снова втянул воздух, после чего быстро развернулся и зарычал. Глаза волка налились кровью, лапой он провел по земле, оставив жуткие полосы от когтей. Он стал поворачивать голову то в одну, то в другую сторону, пока наконец не уставился в сторону камня, за которым прятались. «Хитрый дьявол», — пробормотал Савелий. «Почуял яд, а теперь и нас заметил. Осталось только стрелять». Он пальнул из дуэльных пистолетов, а затем и я следом расстрелял весь барабан своего револьвера. Результата не было никакого. Пули, по всей видимости, просто застревали в толстой шкуре зверя. Одна из них срикошетировала от его лба и зазвенела о камни. Зверь завыл и бросился к нам. Я швырнул ему под ноги скользкую землю, и она его ненадолго задержала. Передние лапы подкосились, волк упал, но тут же поднялся и медленно пошел дальше. Следом я запустил кусачие растения, но они с таким же успехом могли кусать телеграфный столб, эту шкуру не пробили выстрелы из колдовского револьвера. Чтобы отвлечь зверя, я вызвал голема, но волк схватил его зубами за туловище и разорвал пополам, задержавшись разве что на секунду. Я мог сделать еще голема или вызвать какое-нибудь существо, но это бы только растратило энергию. То же самое можно сказать о вызове Стикса. Последнее средство, призрачный клинок, оказалось также бессильно. Меч не мог пробить шкуру. И что делать? Мда, ситуация, поморщился Савелий. Причем нехорошая. Давай быстрее на вершину скалы. И мы, как заправские альпинисты, полезли на самый верх, надеясь, что волк туда не заберется. Залезли высоко, как на крышу семиэтажного дома или около того. Успели вовремя. Я лез последним и спиной чувствовал горячее дыхание монстра, на которого мы от большого ума решили поохотиться. А потом у меня над ногами что-то жутко клацнуло. Оглянувшись, я увидел, что это были волчьи челюсти. Они не достали совсем чуть-чуть. Зверь попробовал схватить меня в прыжке, не дотянулся и скатился вниз по склону. Это ему совершенно не повредило, и он сел поодаль. Такое впечатление, что собрался нас караулить. «Не даст уйти», — сказал Савелий. «Оружие наше и твоя магия оказались слишком слабыми, а мозги у него есть. Решил заморить нас голодом и жаждой». Логика в действиях волка присутствовала. Ни воды, ни еды на каменном пятачке в несколько шагов мы добыть не могли. «И что же нам делать?» «Надо подумать», — сказал Савелий. «В разных я бывал переделках, но в таких еще никогда». Однако волк времени на раздумья нам решил не давать. Он подошел к подножию скалы и ударил передними лапами о скалу. Когти вошли в камень, как ножи. Повиснув на них, он подтянулся, а затем смог зацепиться и задними лапами. Потом он повторил трюк, снова вонзив передние когти, но уже повыше, и опять подтянулся. Скоро он до нас доберется. Мы снова начали стрелять в него, но бронированная шкура спасала монстра. Не помогала даже стрельба в морду, кроме нескольких царапин, никаких повреждений не замечалось. «Одна радость», — сказал Савелий, — «не повезет меня Игорь в деревянном ящике. Даже формально доказать мою смерть не сумеет. Может, мне в зоне так понравилось, что я решил тут навеки поселиться. Устал, дескать, от людей, подался в отшельники. Других хороших новостей нет. Давай, наверное, прощаться». Но мне прощаться ни с Савелием, ни с жизнью не хотелось. Камни под скалой были острые, а весил волк очень много. Если свалится, шкура его не спасет. Она не батут, падение не смягчает. Я скостовал клинок и начал рубить скалу в тех местах, где в нее вцепились волчьи когти. Посыпалась каменная крошка, и от скалы сначала оторвалась одна лапа, затем вторая, и зверь полетел вниз, к поджидающим его остроугольным камням. Он попытался вывернуться и упасть на лапы, но у него ничего не получилось, и он грохнулся спиной. Над холмами вновь раздался вой, но на этот раз не такой громкий. От удара зверь, похоже, переломал себе все кости. В агонии он начал грызть скалу, но скоро затих. Все кончено. Ух ты, восхитился Савелий. Живы. Удивительно. Мы слезли обратно в расщелину. Спускаться было тяжелее, мы все-таки не альпинисты, и снаряжения у нас никакого, но справились, хотя пару раз я чуть не отправился следом за волком. Из брошенного при отступлении ранца Савелий достал свой адский серповидный нож, кожаный передник с нарукавниками и большой кусок прочной ткани, наподобие брезента, с приделанными к нему веревками. «Волокуши», — объяснил Савелий, — «чертова шкура будет полтонны весить, на руках мы ее не дотащим. Смотри по сторонам, а я приступаю к работе». Я подумал, что разрезать шкуру будет очень тяжело, учитывая, как в ней застревали пули, но опасения оказались беспочвены. Нож Савелия, как он сказал, был сделан далеко не из простой стали. Через пару часов шкура уже лежала на волокушах, и мы потащили ее обратной дорогой. Череп тоже захватили с собой. Во время пути нам встретилась стайка мелких падальщиков, хотя мелкими они казались только в сравнении с черным зверем, а так их размеры ничуть не уступали крупной собаке. Да они и напоминали собак, но с покрокодильи вытянутыми зубастыми мордами. Что подпугнуть их, я вызвал голема, но только пугаться они его не собирались, а навалившись всей толпой, быстро разгрызли на мелкие кусочки, хотя одна собака все-таки осталась лежать с проломленной башкой. Пришлось стрелять, и выстрелы доказали зверю, что связываться с нами не стоит. Пули из моего револьвера разносили твари на куски. «Туда идите, туда», — заорал на них Савелий, указывая рукой направление, откуда мы пришли. «Там несколько тонн свежего мяса, а тут его нет, один кровавый запах». Удивительное дело, но падальщики его послушали и умчались в указанном направлении. Чего ж он раньше молчал, может, обошлось бы и без стрельбы. Гробовщик бродил около автомобиля и собирал букетик цветов. Удивительно милая картина. Живые, не то изумился, не то обрадовался он. «Мы тоже очень удивлены», — ответил Савелий. «Идите сюда, кое-что покажу», — сказал гробовщик. «Мы прошли по дороге метров 30 и увидели тело змеи метров 4 длинной. Не такая уж и огромная, но если схватит, мало не покажется. По бокам у нее я заметил маленькие лапки. Голова змеи была с дыркой. Такие у нас не водятся», — развел руками гробовщик. «Однако ползла уже за пределами зоны, причем в моем направлении. Пришлось стрелять». «Ты с оружием?» – удивился я. «Никогда не видел у него ничего огнестрельного». «Конечно, в наше время быть безневооруженным – признак плохого тона. Вот, смотри». Он извлек из кармана маленький черный браунинг. Настолько маленький, что его можно спрятать чуть ли не в кулаке. Интересная вещица, но попадать из такой надо точно, иначе толку не будет. «Стрелять я умею», – будто услышав мои мысли, – гордо произнес Игорь. «Поработай с моё гробовщиком, и хочешь, не хочешь, но научишься». Не очень понятно, о каких клиентах он говорит, неужели о тех, что лежат у него в деревянных ящиках, но я решил отложить расспросы на будущее. А пока надо домой, отдохнуть и развеяться. Сегодня меня в очередной раз чуть не сожрали. Нервная эта работа, посещать зону. И мы отправились домой той же дорогой. Поначалу ехали спокойно, в открытые окна посвистывал ветерок, автомобиль приплясывал на колдобинах, перед лицом колыхался висевший на зеркале заднего вида скелетик, а потом гомункул принялся опять биться в своем гробу. Салон машины наполнили стуки и шорохи. «Как он мне надоел!» — скривился Игорь. «Больше никогда не поеду, прежде чем не отвезу груз. Я все хотел спросить, зачем в машине салонное зеркало, ведь в него все равно ничего не видно. Там же глухой багажник, хотя и со стеклянным окошком». Но потом ответ пришел сам. В зеркале показалась оскаленная рожа. Выбрался кое-кто из гроба. «Черт побери, кровь со шкурой его так перевозбудила, что ли?» — вздохнул Игорь. «Хотя там возбуждаться нечему, он растение. Но крови теперь он явно хочет и нашей тоже». Гробовщик остановил машину, совсем буднично сказал «я сейчас», достал браунинг и вышел. Раздался негромкий хлопок и шорохи в багажнике прекратились. Гробовщик вернулся, пряча браунинг в карман. Из ствола вился легкий дымок. «Товар попорчен, но все претензии некроманты пусть земляным предъявляют. Мое дело маленькое. Я тут извозчик и не более того. Да обойдутся и расстрелянным», — успокоил его палач. «К нам они часто приходили, оставшиеся после казни забирали, даже договор купли-продажи с тюрьмой заключили. В каком бы состоянии тела не были, говорили, что сойдет и так. Нормальные ребята эти некроманты, по крайней мере некоторые из них, веселые, общительные. Молодежь, я имею в виду, как придут к нам за товаром, там мы по рюмашечке в нашем подвале с ними потребляли и за жизнь болтали. С некромантами приятно за жизнь поболтать, а те, кто постарше, от долгой некроманской практики сами на трупы становились похожи. Но и это нормально. Скоро мы въехали на окраины Мурманска и миновали огромный завод. Судя по внешнему виду, он давно не работал. Многие окна разбиты, из них вылетали птицы. Огораживающий цеха забор был весь в дырах, залазь, не хочу. Судя по следам в траве возле них, местные как раз хотели и растаскивали завод по домам, справедливо полагая, что в хозяйстве пригодится все. «Странные вещи творятся», — сказал Савелий, глядя через стекло на завод. «Собственность земляного клана, но ладу ему дать так и не смогли. Это ухитриться надо, такой завод потерять», — кивнул Игорь. «Тут выпускали гвозди, шурупы, проволоку, все нужное, спрос колоссальный. Вроде продают завод некромантам, насколько я слышал, за бесценок, наверняка. Да, земляные захерели совсем, а какие сильные были раньше», — согласился Савелий. «Их глава — странный тип, я с ним немного общался. Разговариваешь, а он тебя будто не слышит, о чем-то своем думает, но в клане его боятся. Пытались против него выступить и кончилось это для них плохо. Несколько человек пропало, а одного из своих он подставил и обвинил в убийстве. Его по приговору лишили магической силы и дали 30 лет лагерей, но он до отправления на Колыму не дожил. Кто-то удавил его в тюремной камере. Смутные времена», — глубокомысленно вздохнул гробовщик, и дальше мы поехали молча. Шкуру в подвал Виктора затаскивали не мы, а два молчаливых грузчика. Виктор расплатился очень щедро, попросив зайти завтра в районе обеда. Я пошел домой, заглянув в порт посмотреть на море, а Игорь повез некромантам содержимое катафалка. На следующее утро я отправился платить контрабандистам их долю. Шел и размышлял над услышанным вчера о клане земли. Почему у них все так плохо? Завод потеряли. И, скорее всего, это не единственная их финансовая проблема. Очень все непонятно. Даже если завод решили продать, то хотя бы охрану поставили, а то скоро внутри ничего не останется. Но даже это для когда-то могучего аристократического рода слишком сложно. И при этом у них сильный и жестокий глава, вон как расправляется с теми, кто с ним спорит. Да что они, я все это на себе испытал. Меня пытались кончить тоже с его подачи. То есть отправлять убийц по следу он может, а поставить парочку дедов-сторожей с берданками у забора, нет. Очень непонятно. Наверное, если заглянуть вперед, мне надо действовать так, для начала выполнить то, о чем просят меня водные, пусть даже через убийство главы рассветных. Жалеть его не стоит, на нем столько убийств, что не сосчитать. После этого я, возможно, сближусь с водными и попробую использовать их, чтобы вернуться в свой родной клан земли и навести там порядок. Хотя посмотрим, что из себя представляют контрабандисты. Сил у них предостаточно, а то, что бандиты так водные тоже бандиты, хотя и именуют себя аристократами. Мне они не помогают, меня они используют. Порядочных людей тут днем с огнем искать. Как часто здесь повторяют, времена такие. Интриги – лучший способ борьбы с интригами, а может и единственный. Так что пока мне самому неизвестно, к какому лагерю стоит примкнуть. Но в одиночку тут не выживешь точно. Подумал и глубоко вздохнул. На словах все просто, А на деле, ну, буду потихоньку действовать в этом направлении, а как иначе? Если не выполнить задание с контрабандистами, большие шансы погибнуть самому. И даже без этого, шансы просто-напросто однажды не вернуться с зоны огромны. Постоянно вести не может. Вот и улица Рассветных. Прекрасно. А где обещанный старый пень? Вот он. Что же за дерево тут росло? 30 метров в диаметре пенек. А дерево, наверное, было в милю высотой. Зачем его спилили? Или оно упало само? Похоже, что все-таки само по себе. И в стародавние времена древесина пня аж окаменела от времени. А то, что пенек сейчас гладкий, так это его недавно пытались облагородить, устроить на нем площадку. Танцевальную, наверное. Трехэтажный дом рядом выглядел так же, как остальные в округе, нежилой и разваливающийся. Если я правильно помню, мне в первый подъезд зашел и увидел, что подъезда как такового и нет. Лестница к верхним этажам отсутствует. Зато есть широченная пещера, темный проход вниз, в те самые легендарные катакомбы контрабандистов. Ступеньки, а рядом гладкий съезд, как в подземном переходе. Если чего-то ввозить-вывозить придется. Ничем пещера не закрыта, никаких дверей, охраны тоже нет. Что за бардак? У вас все дома? — крикнул я в пещеру. Никакого ответа не последовало. А, ну и ладно. Развел я руками и начал спускаться. Пусть только кто-нибудь скажет мне, что я тут незаконно. Потребую встречи с руководством, объясню, что я честный терпила, то есть налогоплательщик, принес господам бандитам деньги, а их тут ни одного. Через 20 метров лестница закончилась, и началась пещера с полукруглыми каменными сводами. Широкая, автомобиль даже проедет, и темная, поэтому я запалил видение. «Есть тут кто?» — снова повторил я, намекая, что не лазутчик. «Блин, как по тайге идешь, топая и распевая песни, чтоб медведь в кустах на пути успел проснуться». «Никого». Через сотню шагов пещера закончилась, слева показалась широченная дверь, я постучался, открыл ее и оказался на железном балкончике, висевшем над огромным залом. Причем висевшим высоко. Мне показалось, что стою на крыше 16-этажного дома. Внизу были какие-то станки, ходили люди, горели огни. Балкон находился над всем периметром зала, но пройти дальше я не успел. Меня наконец-то заметили. «Кто такой?» — заорал голос, и с двух сторон по балкону ко мне побежали люди. «Сталкер, принес деньги, Николай сказал прийти сюда». «Я пришел, Н никого не застал», — ответил я, поднимая руки. Ко мне подбежали и, совсем на манер полицейских, ощупали на предмет оружия. Но я сегодня с собой ничего не взял, ни ножа, ни револьвера. Уяснив, что я не вражеский лазутчик, контрабандисты начали относиться ко мне лучше. Похлопали по плечу, даже сказали «не бойся», но с балкона вытолкали обратно в пещеру, сказав, что посторонним тут нельзя находиться. Скоро прибежал растерянный бедолага, часовой. По дороге он собрал несколько подзатыльников. Огрызаться не пытался, только втягивал голову в плечи и оправдывался, что ушел только на минутку. Глава 23. «Где Николай?» — спросил я его. «Кому мне отдать деньги? И вообще, это нужно мне или вам? Что за бардак? Черт побери!» Рассветные засмеялись. «Не знаю, что за люди меня встретили. Тут было около десятка человек, в основном молодые, но парочка мужиков была и постарше, но, как мне показалось, мою смелость они оценили, причем оценили положительно. Видимо, привыкли, что их все боятся, а тут пришел кто-то вроде платить дань, но ситуация возникла действительно смешная. Если у меня сейчас же не заберут деньги, я запишусь на прием к директору», — воскликнул я, а вот тут смех уже затих. Видимо, контрабандисты не хотели, что по ситуации стало известно директору. «Здешний директор, говорят, скор на расправу». Ко мне подбежал какой-то запыхавшийся дядя, сказал я вместо Николая. Я сунул ему вырученные за шкуру купюры и сказал, что надеюсь на его порядочность. В ответ прозвучало, что здесь собрались не полицейские, а люди чести. «Ладно», — сказал я на прощание, — «до новых встреч». Контрабандисты снова засмеялись, кто-то из них сказал «счастливо», кто-то даже пожал мне руку, и я ушел. Сходив домой и пообедав, я направился к Виктору. Знакомая дверь мне открылась, но в подвальчике магазине был не Виктор, а мальчишка-продавец. Он сказал, что Виктор ждет меня, и провел в другое подземное помещение, в разы побольше магазинчика. Зал был большой, пустой и каменный. Не такой, который я только что осматривал с балкона, но тоже не маленький, где-то с половину футбольного поля. В нем находились три человека. Виктор и маленький, пожилой и очень суетливый дядя, ранее мной невиденный, в сером костюме с отливом, наверное, дорогущим, и девушка. Высокая, красивая, видимо, жена гражданина в костюме. Это косвенно подтверждалось тем, что он периодически пытался обнять ее за талию. Правда, для этого ему приходилось высоко задирать локоть. А в центре зала под светом стоящих рядом с ним ламп стоял черный зверь. Стоял на четырех лапах и скалил зубы, но не выл и не набрасывался на людей потому, что был чучелом, набитой опилками и зашитой шкурой. Надо же, как быстро все сделали. Практически за ночь я подошел и поздоровался. Александр, сталкер, добывший для нас этого жуткого зверя. Иннокентий, главный архитектор Мурманска, и его жена Оксана. Иннокентий очень захотел увидеть того, кто не побоялся встретиться с чудовищем лицом к лицу. Иннокентий просеменил ко мне короткими ножками и схватил обеими руками мою ладонь. На каждом из его пальцев было по драгоценному перстню, и они звенели как кастаньеты. «Боже мой!» — воскликнул он. «Так вот вы какой, убийца монстров!» Я удивленно взглянул на Виктора. Тот чуть заметно улыбнулся и кивнул мне, дескать, поддакивай. «Ага, вот такой», — ответил я господину архитектору и пожал плечами. «Скажите честно, все-таки было немного страшновато». Он уставился на меня совершенно идиотским взглядом. Я заметил, что его жена вдвое моложе него, на голову выше, и смотрит на супруга с почти нескрываемым отвращением. Я на секунду встретился с ней глазами, но она отвела взгляд и покраснела. «Никак нет», — по-военному ответил я. «Риск — моя профессия. Я знал, на что иду». «Удивительно, удивительно», — забормотал архитектор. «Как бы я хотел бросить все, и так же, как вы, бродить по зоне с револьвером в руке. Жаль, город меня не отпустит. Кто, кроме меня, будет следить за эстетикой в градостроении? Никто, пожалуй. А сейчас надо доставить чучело в наш дом. Я, к сожалению, не могу сам этим заняться, через полчаса важнейшее совещание у мэра, но, я уверен, моя супруга вполне справится с работой». После этого он пожал нам руки, встав на цыпочки, поцеловал жену, она отскривилась или мне это показалось, и убежал. Через вторую дверь четверо грузчиков внесли огромный ящик, в который засунули чучело еще недавно наводившего ужас на зону черного зверя. Затем в зале появился продавец и позвал Виктора. Явился покупатель и хотел поторговаться, а полномочия продавца были ограничены, и без Виктора договориться не выйдет. Раскланившись, он ушел, но и мы тоже тут не остались, вышли вслед за грузчиками на улицу. Они уже почти запихнули чучело в кузов. Оксана повернулась ко мне. «Этот зверь внушает ужас, вы не проводите меня?» «Конечно, провожу. Хотя бояться его уже нечего». Рядом с грузовиком стояла вторая машина, легковая, и Оксана, к моему удивлению, села за руль сама, предложив место рядом. Мы поехали не спеша, показывая дорогу грузовику, и через несколько минут, пропетляв по нешироким улочкам города, оказались около большого четырехэтажного особняка. Оксана вышла из автомобиля, попросив меня подождать ее, распорядилась открыть ворота, и грузчики в сопровождении слуг в ливреях понесли ящик ко входу. «Все отлично знают, что нужно делать», — мрачно сказала она. «У нас весь дом в чучелах, кого только нет, и с каждым днем их становится все больше и больше». Потом с едва заметной улыбкой посмотрела на меня. «Я отвезу вас домой». «Что вы?» — ответил я. «Я прекрасно дойду пешком». «Я отвезу», — сказала она голосом, не терпящим возражений, и повернула ключ зажигания. Ехали мы долго, я даже удивился. От меня до магазинчика Виктора по прямой несколько минут ходьбы, и чучело везли к особняку столько же, но Оксана крутила руль одетыми в кожаные перчатки руками чуть ли не полчаса. Какую-то странную дорогу она выбрала через окраины города, а потом вообще в лес направилась. Я улыбнулся. Забавно притворяться наивным перед собой. Мы остановились на узкой проселочной дороге. Со всех сторон нас окружали огромные сосны, чуть слышно шумел ветер. Оксана принялась снимать перчатки, но потом остановилась. «Или хочешь, чтобы я осталась в перчатках?» «Да, пожалуй, так я еще не пробовал». Через час после отлично проведенного времени на заднем сиденье автомобиля мы ехали к моему дому, точно туда, но остановились все же немного поодаль. «Зачем ты пошел в сталкеры?» — спросила Оксана. «Деньги», — пожал плечами я. «А зачем ты вышла замуж за этого придурка?» «Деньги», — ответила она, передразнив мое движение плечами. Потом добавила: «Он ужасный человек, всем улыбается, все у него друзья, а приходит домой и рассказывает, какие эти люди ничтожества по сравнению с ним. Но нам с тобой пора расставаться. Да, пора. Но Оксана вдруг закусила губу. Нет, не пора. Прохожих на улице мало, стекла машины темные. Я хочу сделать тебе приятно еще раз. Не знаю, увидимся ли еще. Лежа дома на диване, я вспоминал старую шутку. Говорили, что для дураков, а мне понравилось. Так и у меня, все считают профессию сталкера недостойной приличного человека, а девчонки-то вон как ко мне в объятия прыгают. Устройся я на работу в какую-нибудь адвокатскую контору, вряд ли бы такое случалось. Стемнело, я посчитал, что на сегодня приключений уже достаточно, но ошибся. Там человек к вам, сообщила хозяйка. Она испуганная или мне показалось? Пусть зайдет, сказал я. Он хочет, чтобы вы вышли к нему на улицу. Как интересно, не киллер ли? Хотя так убивать по меньшей мере глупо, но, может, пришел как раз глупый киллер. Или муж Оксаны с разборками. Вот это весело будет совсем. Но деваться некуда. Оделся, спустился. На всякий случай захватил револьвер, он под курткой почти не виден. Около подъезда стоял парень атлетического вида, не очень похожий на посыльного, одетый в какую-то полувоенную форму, а рядом с ним был автомобиль, почти не уступающий в роскоши автомобилю Оксаны. Водитель, догадался я, но после девушки-водителя, да еще такой интересный, все водители-мужики вызывали у меня неприязнь. «Добрый вечер», — сказал парень, — «я по поручению Измайлова». «А кто такой Измайлов?» — спросил я. «Эту фамилию я действительно слышал впервые». Парень на мгновение осекся, не зная, что и сказать. «Как можно не знать господина Измайлова?» — говорило его недоумевающее лицо. «А оказалось, что очень легко. Я недавно в Мурманске», — объяснил я. Лицо шофера смягчилось. Мир немного вернулся на прежнее место. «Михаил Измайлов, глава военного общества «Север», обычно здесь именуемого батальоном. Правая рука адмирала Зарецкого. Вот теперь понятно. Про батальон я, конечно, слышал. Михаил Измайлов хочет встретиться с вами в ресторане «Берег» и обсудить некоторые вопросы. Когда? Желательно прямо сейчас. Он будет там через несколько минут. Вообще-то о встречах предупреждают заранее, сказал я. А если бы я был занят? Когда с кем-то хочет поговорить господин Измайлов, ему нужно бросить все дела, абсолютно серьезно произнес парень. Как интересно. Похоже, этот Измайлов у них что-то вроде божества. А если б я в этот момент общался с адмиралом Зарецким, как тогда? Я решил поставить собеседника в тупик, но его это логическое противоречие не смутило совершенно. Он наверняка и слова-то такого не слышал, логика. Если бы вы сейчас разговаривали с адмиралом, я бы к вам не приехал, сказал он с некоторым возмущением. Хорошо, поехали, сказал я. Коль такой большой человек хочет меня видеть, деваться некуда. Ресторан находился в самом центре Мурманска, недалеко от мэрии. Уж не главный ли это ресторан во всем городе, спросил я себя, глядя на большое олиповато украшенное скульптурами и барельефами здание. У входа стояли швейцары в ливреях, а на парковке виднелся десяток автомобилей, хотя машин в Мурманске было все ничего. На широкую ногу живет гражданин, понял я. Хватит ли мне, если что, расплатиться за ужин, хотя я был вроде приглашен, да и нехватки денег после удачных походов на зону не чувствовал совсем. Стоит ли потом доложить о встрече моему куратору отводного клана Герману, посмотрим. Для начала надо послушать, что скажет сеньор командующий городской полувоенной полубандой. Решив сделать так, я смело шагнул на ступеньки у входа. Не успел я поставить ногу, как ко мне подлетел швейцар. Господин Захаров, не то спросил, не то воскликнул он с безумно счастливым лицом. Такое бывает только у музыкальных фанатов, вдруг столкнувшихся в лифте со своим кумиром. Он самый, пробурчал я, а вас я, увы, не помню, и не надо меня помнить, улыбнулся швейцар. Главное, что я вас помню. Господин Измайлов тоже вас помнит, он только что прошел в кабинет и ждет вас. Ну тогда проводите меня к нему, сказал я. Конечно, конечно, ведь это моя работа. Мы направились по лестнице на третий этаж. Ресторан изнутри блестел позолотой, всюду стояли растения в огромных горшках и разнокалиберные скульптуры. В общем, дорого-богато. Я достал из кармана купюру в 50 рублей и сунул ее швейцару. А что, господин Измайлов у вас часто появляется? Швейцары обычно знают очень много, и обзавестись таким информатором не помешает, решил я. Одна его физиономия буквально одеревенела, и он вернул мне деньги. «Я не против пообщаться с вами о ком угодно, Тем более, что вы так щедры, но только не о господине Измайлове. Я считаю себя человеком смелым, но жизнь у меня одна, я ей очень дорожу, а господин Измайлов не любит, когда о нем рассказывают, и если узнает о таком, отреагирует эмоционально. Если хотите, я лучше расскажу о любовниках княгини Воропаевой. Сегодня их у нас в ресторане всего два, но обычно вечером не меньше 3-4. Лучшие люди города. Интересная княгиня, подумал я, из какого же она клана? Замужем? Нет, если да, то муж тут тоже бывает. Кто же не знает любовников княгини Воропаевой, ответил я, весь город в курсе. Недавно появилась парочка новых, хихикнул швейцар, а от одного старого она избавилась, чем-то он ее перестал удовлетворять. Напрасно, такая женщина. Швейцар только развел руками, дурак он, мол, я бы на его месте ни за что. Через несколько шагов мы оказались около закрытой двери. Швейцар постучал и открыл. Господин Захаров прибыл, доложил он человеку за столом. Я шагнул внутрь и закрыл за собой дверь. Мужчина встал, пожал мне руку, и я смог его рассмотреть. Лет 40 ему, высокий, с меня ростом, крепко сложенный, волосы короткие, с проседью. Лицо жесткое, как у боксера, даже нос немного сдвинут на бок. Много дрался по молодости, жестом он предложил мне сесть. На столе чего только не было. Непонятно, как зачем это для одного человека или даже для двоих. У меня аппетит не настолько большой, а вообще я привык к аскетизму. «Будете пить?» – спросил Измайлов. «Я, нет, алкоголь не употребляю, но если вы хотите, тоже нет», – ответил я. «Спиртное мешает находиться в хорошей форме, а для моей работы она необходима. Приятно видеть человека, разделяющего твои взгляды на жизнь», – кивнул Измайлов. «Тогда рекомендую вот этот сок. Его доставляют специально для меня из Африки. В нем нет никакого спирта, но он хорошо снимает стресс и добавляет энергии». Он наполнил стакан красной жидкостью из кувшинчика. «Мы выпили. Действительно вкусно. Надеюсь, не отравлено». Потом начали есть рыбные блюда. Неудивительно, море ведь рядом. На какой минуте ужина мне сообщат, в чем смысл этой встречи? Скоро Измайлов перестал есть, отложил нож с вилкой и уставился на меня. Взгляд тяжелый-тяжелый. И как правильно поступить в такой ситуации? Ответить ему таким же, чревато конфликтом на первой минуте знакомства. Для начала хотя бы понять, что происходит. Поэтому я сделал вид, будто не понимаю, что на меня смотрит, как полковник на новобранца, продолжил слегка улыбаться и жевать вкусные кусочки жареной рыбы. Пауза затягивалась, но потом Измайлов все-таки кое-что произнес. «Обычно я не общаюсь со сталкерами, тем более не приглашаю их поговорить в ресторан. Это уже совсем походило на оскорбление. Что-то надо в ответ сказать. Вопрос, что? Не хотелось бы доводить до дуэли. Видимо, у вас какое-то важное дело. Не знаю, смогу ли я вам как-то помочь. Я в городе человек, новый, вашу фамилию услышал сегодня впервые». Брови Измайлова приподнялись. Даже так, он покачал головой, а потом снова жестко на меня посмотрел. «Кто вы? На сталкера вы не похожи, хотя то, как смело и эффективно вы ходите на зону и послужило причиной нашего разговора. Я много ездил по стране, жил в разных городах, учился магии и боевым искусствам, теперь приехал в Мурманск. Работа сталкера не совсем то, что мне очень нравится, но за нее платит. К тому же я люблю риск. А отчего так, ездили по стране, почему не осели где-то? Проблемы с законом, вроде нет», — ответил я. «В тюрьме не сидел. Маг и боец одновременно, таких людей очень мало. Мне известно, что вы победили в боксерском поединке главу охотников. Да еще и как, у него не было ни единого шанса. Я тоже умею боксировать и в состоянии оценить ваши левые крюки по печени. Так мало кто делает, все предпочитают тупо бить по голове. Прохор – один из лучших бойцов в Мурманске, однако свалился, как новичок. Где вы тренировались? В разных местах, пожал я плечами, но в основном сам. Самоучка», – недоверчиво хмыкнул Измайлов. Однако и голос, и взгляд его смягчились. «Не совсем. Интересно, откуда вы в таких деталях знаете, как проходил наш поединок? Если бы вы присутствовали в толпе, я бы вас запомнил. У нас много друзей, или тех, кто по разным причинам рассказывает нам о том, что происходит в городе и в окрестностях. Вы работали с кем-то, ну, с какими-то организациями?» – спросил Михаил. «Безусловно, я наемник. Мне платят, и я работаю». «Отлично», – сказал он. «А вам хоть что-то обо мне известно? Теперь я понял, что вы начальник военного общества «Север», иначе именуемого батальоном. бывший флотский офицер, друг адмирала Зарецкого. Я немного слышал о батальоне, но почему-то пропустил вашу фамилию. Глава 24. Бывает, согласился Измайлов. А что же вы слышали? Надеюсь, хорошие. Я развел руками. Батальон в основном занимается охраной, ну и другой деятельностью. Приятно иметь дело с умным человеком, усмехнулся Измайлов. Да, от другой деятельности в наше время никто не застрахован. Полиция работает неэффективно, поэтому люди часто обращаются к нам в надежде найти справедливость. Разумеется, не бесплатно. Как вы относитесь к этому? Абсолютно нормально. Времена нелегкие, податься людям некуда, а любой труд должен быть оплачен. Тем более, рискованный. Измайлову явно понравились мои слова. Улыбка у него стала чуть менее кривой, чем раньше. А как вы вообще относитесь к коммерсантам? Вопрос был мне понятен. И как следует в таком обществе отвечать на него? Тоже. Недолюбливаю. Они хитрые, злые, их интересуют только деньги. У них нет принципов. Пьют кровь с тех, кто на них работает. Точно. Воскликнул Измайлов. Очень правильные слова. Если я в чем-то раньше и сомневался, то теперь перестал. Все ясно. Крышуют эти господа разные коммерческие структуры. Ну или просто вымогают с них деньги. По факту это одно и то же. Я все-таки профессиональный спортсмен в прошлой жизни, а спорт и криминальные круги всегда ходили вместе. Как вам ужин? Спросил он. Очень вкусно. Ответил я и не соврал. Попробуйте все блюда. В ресторане очень хорошо готовит. Спасибо, я уже сыт. Лишняя еда мешает поддерживать форму. Тогда я предлагаю вам сейчас поехать со мной. Я хочу показать вам свой батальон. Думаю, будет интересно. Спасибо, с удовольствием посмотрю. Измайлов нажал кнопку. Из-за дверей появился официант. Счет, пожалуйста. Через минуту официант принес счет. Я, не успев в него глянуть, потянулся за кошельком. Но Михаил остановил меня. Встреча была по моей инициативе, плачу я. Машина, на которой я сюда приехал, ждала у входа. Измайлов сел вперед, а я развалился на огромном заднем диване. На таком только девчонок встречать, подумал я. Мягко, широко, просторно. Мы поехали к морю, но остановились, не доезжая до порта, около огромного здания за забором. Никакой вывески на воротах я не увидел. Раньше я проезжал мимо, думая, что здесь какой-то завод, потому что за административным зданием в глубине виднелись другие большие строения, напоминающие производственные корпуса. Об этом я сказал Измайлову. А раньше тут действительно завод и был. Клана земли. Купили у них по дешевке, и теперь тут наша база. По дешевке? После аварии и пожаров завод не работал. Почему они случились, сказать не могу. Но последнее время у земли постоянно что-то происходит. Сглазили, что ли? Но это не моя проблема. Любить их ни за что. И они никого не любят, даже своих. Потом добавил, нам оборудование не нужно, только помещение. А этого тут в избытке. Рядом с железными воротами виднелось окошко контрольно-пропускного пункта. Оттуда, похоже, заметили, что за автомобиль к ним подъехал, потому что ворота начали открываться еще до того, как мы затормозили. Из дверей рядом вылетел человек с винтовкой за спиной, наклонился к автомобильному окну, рассматривая, кто приехал, и замер, как ресторанная статуя. Измайлов немного опустил стекло со своей стороны. «Никаких происшествий на объекте», — доложил охранник. «Хорошо», — вальяжно ответил Измайлов, — «и мы проехали на территорию. Требую, чтоб даже мой автомобиль не пропускали, не убедившись, что именно я приехал», — сказал он. «Дисциплина, прежде всего. Когда-то я был капитаном военного корабля, и никто на флоте не поддерживал дисциплину так, как я. Рассказывали мне эту историю, подумал я, как ты убил матроса за какую-то мелочь, а потом едва избежал тюрьмы. Но вслух, разумеется, этого произносить не стал. Мы прошли в административное здание, у входа было еще одно КПП, дежурившие там выстроились доложить об отсутствии происшествий, но Измайлов взмахом руки велел им молчать. Последний четвертый этаж, как оказалось, целиком занимал его кабинет. Такого я еще не видел. Огромный пустой зал с высоченным потолком, отделанный мрамором и позолотой, а в конце у окна маленький стол. Точнее, не совсем маленький, даже, скорее, большой, Т-образной формы, за которым можно проводить совещание, но на фоне чудовищного кабинетного пространства он выглядел крошечным. Освещение было тоже необычным. От электрического выключателя загорелись десятки встроенных в стены и потолок газовых ламп. «Это мой кабинет», — на всякий случай сообщил мне Измайлов, а то вдруг я не догадаюсь. Красиво, соврал я, потому что всегда презирал показную роскошь, а тут ее было столько, что не передать. У императора кабинет меньше, добавил Михаил как бы между прочим. За дверью около стола, мой личный спортзал. Поддерживаю себя в форме. Обязательно надо, закивал я. Измайлов погасил свет. А теперь я покажу еще кое-что. Мы вышли из офисного здания и направились в соседнее, в большую бетонную коробку без окон. Внизу, в невысоком, но очень длинном подвале, находилось стрельбище. Стрелять можно было и из винтовок на дальние расстояния, и из револьверов, если повесить мишени поближе. Вдоль стен лежали манекены для отработки штыковых ударов. Все есть. Разве что гранаты нельзя кидать. Дальше в полу за металлической стеной сделаны окопы для метания гранат, сказал Измайлов. Надо быть готовым к любым неожиданностям. Теперь пойдемте наверх. Там был уже обычный спортзал, правда огромный, с кучей железа для силовых тренировок, полосой препятствий, боксерским рингом, борцовскими матами, всем, чем угодно. Михаил подвел меня к боксерскому мешку и протянул перчатки, улыбнулся. «Покажи, как ты бил Прохора по печени». Я пожал плечами и сделал несколько левых крюков. Полутемный зал наполнился грохотом. «Неплохо», — сказал Михаил, — «даже очень неплохо. А теперь давай поговорим о деле». «Наконец-то», — подумал я, — «а то уже казалось, что этого никогда не случится, и что меня кормили ужином и показывали все это богатство просто так, по доброте душевной. Предлагаю тебе вступить к нам». Я промолчал, ожидая, что он скажет еще. «Не рядовым бойцом, для этого ты слишком силен. Ты будешь с нашей помощью и с нашей защитой заниматься тем же, что и сейчас, ходить на зону, добывать разные вещи. Но с нами работать гораздо выгоднее. Никаких чудовищных процентов, которые ты отдаешь рассветным сейчас, платить будет не надо. Кроме того, в твоем распоряжении будет много людей. Ты сможешь пускать их впереди себя, а сам идти сзади, в безопасности. Да, всем известно, что зона не любит больших толп. Когда в ней находится сотня людей, случаются совсем жуткие вещи, их или убивает грозой, или земля под ногами превращается в болото, или еще что-то. Но пару десятков человек она потерпит, и нам будет не жаль, если они все погибнут. Такие времена, повторю в очередной раз, а как же рассветные? Они будут очень недовольны. Жить тебе придется некоторое время здесь, на нашей базе. Рассветные очень захотят застрелить тебя у подъезда или подложить бомбу под дверь. Но это временно. Рассветные не вечны, и, только никому об этом, времени им отведено не так уж и много. А может, не случится даже и этого, нападение на нашего, тем более, приближенного к руководству, означает войну, а она им не нужна. Здесь ты будешь жить очень хорошо, продолжил он. Спортзал, еда, какую только пожелаешь. Женщин будем тебе привозить, даже аристократок. Ты удивлен, не у всех дам с гордыми фамилиями достаточно денег для того образа жизни, который они любят, вот и приходится подрабатывать телом. Так что подумай, сколько у меня времени на размышления. До завтрашнего вечера. В 10 к тебе приедет автомобиль, и если ты согласишься, можешь сразу сложить в него вещи, и тебя отвезут сюда. Затем он посмотрел на меня так же жестко, как в начале встречи. Если ты откажешься, это не будет означать, что ты нанес нам какую-то обиду. Скорее всего, ты не врешь и ты действительно только приехал в Мурманск и не разбираешься в происходящем. Даже если ты решишь работать с другими людьми, с теми, с кем мы в плохих отношениях, это мало что будет значить, ты наемник, и с тобой всегда можно договориться. Но если встретимся на поле боя, то не обессудь. Все понятно? Да, конечно. Завтра вечером я скажу ответ. Мы попрощались и автомобиль отвез меня домой. Заснул я не скоро. Что означает это предложение? По меньшей мере то, что водные будут очень недовольны. Плюс ко всему, они могут, чтобы сделать мне плохо, сообщить тем, кто пытался меня убить, клану Земли, что я жив. Есть, конечно, риск и для них, если вскроется, что они мне помогали, но насколько он велик. В лучшем случае меня будет ожидать роскошная жизнь, но в заперти, на базе батальона, в город смогу выйти не скоро, с девушками не познакомишься. Привозить, конечно, привезут, тут Измайлов не обманывает, но какая же это скукотища. Однако вопрос, смогу ли я найти для себя лучший вариант, убить главу рассветных, который никогда не выходит на поверхность земли нелегко, а Герман скоро потребует результатов, и если я их не смогу предоставить, то что меня ждет? Живой я им как носитель компромата, способного поссорить с другим кланом и с рассветными, не нужен. А вообще, какого черта столько внимания к походам в зону? У каждого клана столько всего в собственности, и сравнивать с этим доходы от продажи шкурок монстров. Час езды по городу, и проехал мимо двух заводов, которые клан Земли продал за бесценок, и едва ли они были последними. Даю голову на отсечение, похожая недвижимость есть и у других. Непонятно, и стоит ли рассказывать о встрече Герману, а если узнают сами, тут всюду глаза и уши, был кто-нибудь из них в ресторане, и все. Наверное, схожу-ка я к Виктору, поговорю с ним. Других вариантов нет. Утром, почти совсем ранним, я звонил в дверь магазинчика. За прилавком стоял мальчишка-продавец. Узнав, что мне нужен Виктор, он отвел меня к нему. Тот, очевидно, только проснулся, сидел, одетый халат, в большой комнате своего особняка и не торопясь пил кофе. На работу, то есть за прилавок, он явно не спешил. «Не знаю, что стряслось, но советую выпить со мной кофе», — сказал Виктор. «Я кофеман, трачу на кофе огромные деньги, но по-другому не могу. Да и, в конце концов, можно себе позволить хоть что-то. Я столько лет бродил по зоне, рискуя быть убитым и сожранным. Кофе мне понравился, хотя я, стыдно сказать, в нем не разбираюсь совершенно. Капучино от локтя не отличу даже под дулом пистолета, хотя утром пил его часто.